похоже, что он. Лишь в одном он почти не сомневался, что ему нравилась Аделия Лорд все меньше и меньше. Ассоциация библиотек Айвы каждые 2 месяца присылает нам плакат с изображением репродукции. Приблизительно 40 плакатов. Безжалостно продолжала мадам Лордс. Мы можем выбрать любые 5 бесплатно, а другие по $5 за штуку. Я вижу, Сэм, вы становитесь нетерпеливым. Но вам надо объяснить, мы уже подходим к сути. Я очень терпелив, сказал Сэм с некоторым нетерпением. Она улыбнулась ему. Стали видны ее очень уж ровные зубы, не иначе, как вставные. «У нас создан комитет детской библиотеки», — сказала она. «Кто в нем?» «Конечно, дети. 9 детей. 4 старшеклассников, 3 из общеобразовательной неполной средней и 2 из специальной школы. У каждого ребенка должны быть все 4 по предметам. Они выбирают некоторые из новых книг, которые мы заказываем. Они выбирали шторы и столы, когда мы делали ремонт прошлой осенью. Они выбирают плакаты, и как один из самых молодых членов комитета однажды сказал, это самая веселая часть работы. Теперь вы понимаете?» «Да», — сказал Сэм. «Дети выбрали маленькую красную шапочку и глупца Саймона, и полицейского из библиотеки. Они им нравятся, потому что их боятся». «Правильно», — засияла она. «С него хватит. Вот так библиотека». «Не плакаты, не библиотекарша, а сама библиотека». Библиотека вдруг превратилась в вызывающую бешеную боль занозу, вонзившуюся глубоко в мягкое место. «Ладно, с него довольно». «Мисс Лордс, у вас есть в библиотеке видеокассета «Кошмар на улице Вязов», часть 5, или пластинки группы «Пушки, а не розы» и Ози Осборна?» «Сэм, вы упускаете главное?» — терпеливо начала она. «А Пейтон Плейс? Вы держите экземпляр этой книги в детской библиотеке только потому, что некоторые подростки прочитали ее?» Даже когда он говорил это, он думал: «Господи, неужели хоть кто-нибудь все еще читает эту старую дрянь?» «Нет», — сказала она, и он увидел, что на ее щеках выступили красные пятна от раздражения. Эта женщина не привыкла, чтобы ее суждения подвергались сомнению. «Но у нас есть рассказы о квартирных кражах, злоупотреблениях родителями своей властью и кражах со взломом. Я говорю также о лютиках и 3 медведях. А еще я говорю о гангстере и Грейте, о Джеке и бобовом ростке. Я думал, что такой человек, как вы, будет понятливее, Сэм». «Вы хотите сказать, человек, которому вы помогли, когда он обратился за помощью?» — подумал Сэм. «Но какого черта, леди, разве город платит вам не за это?» Затем он постарался овладеть собой. Он не мог точно сказать, что она имела в виду под словами «такой человек, как вы». Да он и не хотел знать, но он понял, что эта дискуссия выходит из-под контроля и становится спором. Он пришел сюда для того, чтобы найти чуточку шарма для своего выступления, а не для того, чтобы ввязаться в скандал с библиотекаршей по проблемам детской библиотеки. «Извините, если я сказал что-нибудь обидное», — сказал он, — «но в самом деле мне надо идти». «Да», — сказала она, — «наверное, вам надо идти». Но своими глазами она говорила: «Я не принимаю ваши извинения. Я их вовсе не принимаю». «Мне кажется, что я немного волнуюсь в связи с моим дебютом. Я вчера ночью работал допоздна». Он добродушно улыбнулся, как это всегда делал Сэм Пиблз, и поднял с пола дипломат. Она стихла чуточку, но глазами все еще рвалась в бой. «Это понятно. Мы готовы вас здесь обслужить. И, конечно, нам всегда интересна конструктивная критика налогоплательщиков». Она сделала особое ударение на слове «конструктивная», чтобы дать ему понять, как он подумал, что в его критике не было ничего конструктивного. Теперь, когда все закончилось, у него появилось желание, вернее, потребность, переделать все его выступление, сделать его мягче, как бы подтянув покрывало на хорошо убранной постели. Это стало частью его натуры, как бизнесмена или его защитной реакции. Странная мысль пришла ему на ум. Уж о чем он будет говорить сегодня вечером, так о встрече с Аделией Лордс. Эта встреча расскажет больше о самой сути маленького города, чем все, что он написал. И она внесет нотку, которую редко услышишь в выступлениях в Ротари Клаб по пятницам, несомненно, нотку истины. «Ну, мы пару минут пособачились с вами». Он с трудом узнавал свой голос, и его рука, помимо его желания, оказалась протянутой к собеседнице.